Глава 23. То ли общение с рабынями помогло, то ли я соскучился по Ольче, но одним разком не обошлось. Выжат был в постели досуха, поэтому проснулся не сам, а от толчков жены. Она давно встала и уже сбегала за завтраком. «Ты хотел рано уезжать, я тебе покушать принесла». Я и не думал, оказывается, и после утреннего туалета перекусил, чем Бог послал, как говорится на земле. Ветчиной, немного зажаренной на очаге, салатом, двумя видами паштета, свежим хлебом с маслом и молоком. Надо сказать, на земле я вообще не пил молоко. Не для моего желудка оно. А вот Гаррет мерзавец приучил меня к нему, и моему телу оно нравилось, хоть мозг и протестовал против такого насилия. «Что там было, когда вы пришли к имению?» — жуя спросил я. «Мейкел уже уехал, а наши сопровождающие побоялись связываться с графом». «Правильно сделали. Надо их поощрить. Ваша безопасность на первом месте. А как получилось, что Лиана и Лиска там остались?» Граф не хамил, был трезв и учтив. Сетовал, закон, мол, есть закон. Предлагал и нам остаться в имении, но десяток незнакомых вооруженных мужчин нам не нужны в соседях. Мы вежливо отказались и решили ждать тебя в городе. Там гостиницы все забиты, но у нас были деньги, и мы решили, что найдем, где жить, и решили отправить гонца в твой замок. «Ну и что?» «Ну и все». Лиска с Лианой и охранником Пен должны были дождаться лодки и доплыть до твоего хутора, а там уже на повозке или на конях до замка. А к вечеру охранник вернулся в замок и сообщил, что пока ждали лодку, Лиска приготовила обед, от которого все были в восторге, а Лиана занялась домашней уборкой. Вот граф и оставил их в поместье с силой. Лодки не было. Охранник один ничего сделать не смог и вернулся. «И вы решили ждать?» «А что делать?» «Малик так решил, ведь у нас всего двое охранников от Пен, и умирать за нас они не спешили. А что один Малик сделает? Да и Магесса наша, Хокмун, тоже никакая. Ух, и намучилась она с твоими рабами, ведь ты их на кораблях оставил. А там то одно, то другое, она и лечила их, как могла». «Но в имении же была охрана». «Они ушли в твой замок сразу после того, как их граф осадил». «На понт, значит, взял, скотина. Но ссориться с ним пока не буду окончательно. Уж очень дорого воевать. Надо бы свою дружину создать, сотню человек хотя бы. Это если прикинуть, по 6 золотых в год всего 600-700 золотых выйдет. Потянуть потяну, но что буду делать, когда проем трофейные деньги? Имущество продавать? Хотя вроде у Смельта имелись две шахты рудные, но после смены власти Готриба их забросили. Ведь грабить выгоднее, чем производить. Сила графства и в его доходах, и в союзниках. Доходов нет пока, а союзники далеко. Значит, что? Буду искать источники дохода и не плодить врагов. То есть и королю мне придется рабыню продать. Можно возмутиться и попытаться забрать ее назад, но отношения и так никакие после увода земель из королевства. А я еще и подумывал о вассалитете королю. Была мысль заехать к своим крепостным рабам, найти им работу, но не стал терять время, и поутру мы двинулись в сторону Мейкела. Я взял с собой всех гвардейцев, включая Малика и, конечно, Бурхиса. Уже на выезде из города меня догнал всадник. Молодой парень рыжей наружности в богатом одеянии. «Барон Кныш, я личный посланник короля Урхиса Флинта, баронет Парий Флинт. Да, я один из внуков короля, и у меня к вам срочное дело». «По поводу моей рабыни. Я угадал?» «Вы проницательны». «Я думаю, с королем мы договоримся. Продам я ему ее». «Просьба другого плана, совершенно противоположного, забрать ее как можно быстрее». «Что случилось? Вроде она у короля в фаворе была», — удивленно смотрю на парня. «Случилась жена короля, моя бабка. Она вернулась из столицы империи и, узнав о новой пассии мужа, схватила ее и бросила в тюрьму. Хочет казнить, а король против, но идти против жены не может. Вот и желательно забрать ее до тех пор, пока ее не казнили». «Да нет у меня времени ездить по столицам за рабынями. И рад бы помочь, а некогда. А что, твоя бабка вконец ополоумила? Это моя собственность, подаренная империей». «Ну, после захвата замков Готрибов и заявки на графство у вас плохая репутация при дворе». «Я, кстати, внучку короля спас, Дарессу». «Этот факт вам симпатий тоже не добавил. Моя двоюродная сестра заноза из занос». «Когда суд?» «Сегодня. И казнят уже завтра-послезавтра. И вам обвинение предъявят». «В захвате земель?» «Нет, тут вы имеете право, но ваше имущество нанесло вред королевской семье». «Да в задницу все. Тебя лично кто послал?» «Чувствую, что злюсь». «Сам король». «Передай, прибуду по возможности. За казнь спрошу». Дернув поводья, я поехал дальше по выбранному маршруту. «А король-то запал на твою служанку. — заметил Бурхис. «Иначе зачем ему посылать гонца? Не бойся, не даст казнить до твоего приезда. Да и претензии у его жены нелепые, но самодурство допускаю. Кинут потом сотню золотом и скажут в расчете». «Не станут они со мной в преддверии войны с кочевниками ссориться». Закончил я прения. «Девку жалко, но время терять сейчас не могу». Пообедали в небольшом городке, который стоял около озера. Хоть и население там человек 500 всего, а с комфортом покушать было где. Мы не сильно устали, а вот кони нуждались в отдыхе, поэтому двинулись в путь только через пару часов. А я, замученный Ольчей, даже вздремнул. Путь был неблизкий, и преодолеть его за день мы не успели. Заночевали на самой границе баронства в чистом поле. Ну, как в поле. Родничок тут был небольшой, и горы кругом. Выставили двухчасовых, конечно. Меня и Бурхиса от такой вахты освободили, но именно мы оказались на переднем фронте во время ночной атаки. Удушение, как магия, имеет место быть, но радиус действия даже на высоких рангах мага оставляет желать лучшего. Проснулись мы с Бурхисом одновременно, как я потом узнал от нехватки воздуха. Только старик успел отреагировать, а я нет. Открыв глаза, я тут же бросил светляк. Воздуха было все меньше и меньше. Говорить я не мог, а магичить не видел куда. Пока глаза привыкали, я уже принял решение долбануть воздушной магией по всей округе. Хоть и пострадают мои люди, но и враг не уйдет, но не успел. За секунду до моего удара взвился Бурхис. Что-то кастанул, и возможность дышать вернулась. А еще через секунды земля под нами вздыбилась и выбросила кого-то. Я попытался ударить мечом, но попал по пустому месту. Враг был очень быстр, и, опомнившись от атаки Бурхиса, моментально исчез. Очумелые гвардейцы и часовые, только что проснувшиеся, были в недоумении от нашего кипежа. «Это маг был под эликсирами скорости, и сидел он под нами», — отдышавшись, промолвил Бурхис. «Почему твоя сигналка молчала?» — недоумевал Ригард. «Он под нами сидел, в норе», — ответил ему маг. «Кто это вообще может быть? Чего он напал на нас?» — были вопросы и у меня. «Спроси у него сейчас. Но я бы не стал дальше ночевать, а выдвинулся в замок, тем более уже светает». Вняв совету, мы двинулись в путь, и каково было наше удивление, когда передние охранники заметили лежащую на дороге без сознания девушку, очень изящных форм, в накидке и со знаком мага 7-го ранга. «Свяжи ее», — попросил Ригарда. И вовремя, ибо через пару секунд она очнулась и задергалась со скоростью пулемета. «Ты кто?» — внезапно остановившись от попыток выбраться, спросила девушка. «Ты на нас напала, судя по грязной заднице?» «Я? Мне показалось, меня выследили кочевники. У вас ханские кони, что я должна подумать?» «Я еду в свой новый замок. Гаррет. Гаррет Кныш, свободный барон, но подал заявку на графство». «Илия, магесса 7-го ранга, была в плену у хана и сбежала». Она встала и показала свою гибкую стройную фигурку. «Где ты их видела в последний раз?» «Сбежала 4 дня назад, вот пробираясь в столицу королевства. У них магов немного, но есть собаки». «А как в плен попала?» «Наняли меня в королевской канцелярии для поиска минералов на границе королевства и ханства в горах. 5 нас было. Легла спать и проснулась в ставке ханского сына». «Хан тоже интересуется минералами?» «Если бы!» Задница ему моя приглянулась. Девушка гордо выпрямилась, показывая всем свои округлости. «Я бы тоже украл», — ляпнул Бурхис. «И я?» — добавил Ригард. «У тебя Хокман, у тебя Маликна есть», — парировал я их притязания. «Простите за нападение. Почуяла ханских коней и запаниковала. Вы проводите меня до столицы?» «Мы едем в другую сторону. Я тут недавно замок Готриба захватил. Еду смотреть его». «Знаю, знаю такой. Они тебе этого не забудут. Не завидую». «Нет, их кончились. Оба баронства захватил». «Точно, ты ж про заявку говорил на графство. А ведь мы ваши горы почти зацепили, когда обследование проводили». «Нашли что-нибудь?» «Ты мне не платил за информацию. Да и развязать бы мог уже». «Заплачу, если есть за что», — ответил, развязывая лично. «На границе есть хорошее месторождение алебастра». «А что из него делают?» — заинтересовался я. «Много чего. Различную посуду, небольшого размера стекла, украшения, скульптуры. Он там в пещере». «И дорого стоит?» — уточняю опять. «Изделие ценится, а сам материал нередкий. Так что, заплатишь?» «Конечно. Сколько хочешь. Ну и могу нанять для дальнейшего исследования тебя одну или с командой». 5 золотых в месяц», — выпалила магесса. «Ну и за находку 20 золотых». «По рукам?» — отсчитываю ей половину суммы. «Вторую, когда покажешь?» «Конечно, покажу. Я тебе все покажу». Фраза прозвучала весьма двусмысленно из уст этой грязноватой, в буквальном смысле, красотки. Но сначала в канцелярию. Узнать, куда делись мои спутники, и получить деньги за работу. Договорившись о встрече через гильдию магов в столице или порту, мы двинулись дальше. Через часа два, когда уже окончательно расцвело, мы въехали в узкую долину, постепенно расширяющуюся по мере движения. Вскоре увидели на развилке дорог небольшой пост, состоящий из двух домиков. Его караулили несколько пеших и парочка всадников. Меня узнали. «Доброе утро, господин барон!» «И вам привет! Что за развилка? Которая идет к моему замку?» — спросил я, спешиваясь. «Левая идет в город неподалеку, а правая — в замок. Отсюда до него 45 километров», — отвечал старший, по виду исконной сотни графа. Я огляделся. Один домик — это место для ночевки солдат. Второй — конюшня и хозпостройка. В ней уже дымился очаг. Наверное, готовилась еда. Четверо пеших и двое конных. Однако, держать пост накладно, хотя, может, тут трафик движения большой, и можно собирать за проезд. Много в городок народу направляется. За день десяток всадников и пяток повозок в обе стороны проехало. А вот в сторону вашего замка больше 30 проезжало. А что им у меня надо? Не у вас. Там еще одна развилка, и это самый короткий путь к кочевникам. Самый удобный. «Есть и короче, но там тропки по горам», — поправил товарища второй всадник. «Не досаждают?» «Кто?» — не поняли они меня. «Кочевники, например?» «Мы ни разу не видели ни одного воина». «А при штурме замка?» «Тоже не застали их. Они за день до нашего прибытия уехали со средним готребом». «Деньги не собираете с проезжих?» «Господин маг дал команду 5 медиков брать с каждого всадника, 10 с повозки». «Уже за смену 4 серебра собрали, и до обеда, когда нас сменят, еще что-то будет». Еще немного осмотревшись, двинулись дальше. И действительно, 20 километров показалась еще развилка, и там находился постоялый двор. Не очень большой, но как не зайти? Подбежавший мальчонка выслушал задание по уходу за конями и, зажав в ладони серебруху, так резво принялся за дело, что стало ясно. Я переплатил в несколько раз. Темноватый зал, освещаемый какими-то чадящими плошками, но кругом чисто. За стойкой еще не старая дама приятной полноты, тоже ухоженного вида. В углу сидели и завтракали 4 торговцев. Их 2 повозки я видел во дворе. Кроме них за столом был крестьянского вида парнишка, жадно поглощающий похлебку. «Что изволите, господа?» — устало спросила дама. «Мы тут в первый раз, посоветуйте», — предложил я. «Закуски разные есть, яйца, сыр, мясо вяленое, паштеты, каши. Есть похлебка из баранины, есть рагу из овощей. Рыбу могу зажарить, но она не дешевая. Цыплята-гриль есть, но вчерашние, разогреть». «А выпить что?» — спросил Бурхис. «Пиво хорошее есть, вчера привезли. Вино и красное, и белое. Есть и покрепче, наливки и настойки», — не тушевалась хозяйка. «Мы сделали заказ. Вышло на 8 серебра, но подозреваю в основном за вино, которое заказал старик для дегустации», как он выразился. Отдельной обслуги не было, все блюда подавала хозяйка. «А хозяйка ли?» «Ты тут главное», — вонзая зубы в кусок лепешки, поинтересовался я. «Да теперь и не знаю. На паях с бароном Готрибом заведение у меня было. Но недавно убили его и замок захватили. Сильный маг ехал с хорошим отрядом конным, а потом еще и ополчение пришло», — вздохнула она. «А так, я с мужем тут давно уже. 15 лет, как мужа после ранения списали из королевской гвардии. Вот тут и осели семьей. Что будет дальше, непонятно. Оборон брал недорого с нас. Всего 1/3 от прибыли». «Готреб твой сам напросился. И с чего удумал порт грабить?» Неожиданно вступил в беседу один из торговцев. «Правда, я слышал, скоро вернутся барунские братья с отрядом и повесят на деревьях и ополчение заморское, и мага, и всадников». «Правда слышал?» — включил дурачка я. «А кто говорит, что таким хорошим хозяином был барон?» «Жестокий он, а ругать его из округи никто не станет. Барон накажет. А слышал от тех, кто успел сбежать после захвата замка», — ответил уже другой торговец. «И много сбежало?» — невинно поинтересовался я. «Мы 3 встретили из замка. 2 солдата и баронского управляющего. Они к кочевникам двинулись. Одна радость, таможня берет в 2 раза меньше с повозки, чем при Готрибе. Вы вот оттуда едете сколько отдали?» 5 медяшек. За повозки вроде 10 просят, но у нас их нет», — ответил я и ткнул локтем Ригарда, уже набравшего воздуха для гневной тирады. «Вот и нам так встречные торговцы сказали. А раньше брали за повозку 22 медные монеты. И за всадника 12 медяшек. Они дорого? Чай не столица, удивился таким ценам я. Недорого. Путь на день короче в ханство будет. Так 30 километров, ну, чуть больше может. А в объезд больше сотни ехать. А это ночевка лишняя, оплата возчикам. Да и груз разный бывает, который и срочный. Вот оно как, протянул я, уже делая расчеты в голове. Мы перекусили и неузнанные двинулись в путь. А это баронство поинтереснее твоего. И в горах есть что-то ценное, и путь проезжий, произнес Бурхес. А ты чего не представился? Спросил Ригард. Хотел поспрашивать для начала, а потом уже и смысла не было. А торговцы шерсть везут, неожиданно заметил Малик. Ценный товар. Не видел у нас в баронстве. Невыделанное недорого стоит, а после обработки и в столицу возят. Я и одежду, и накидки видел там, ответил глазастый Малик. Вскоре местность сменилась. Горы отступили, попались две мелкие речушки с мостиками. Лес становился гуще и гуще, но около дороги он был вырублен. И вдруг показался замок. Что удивительно, он оказался белоснежным, только в районе ворот немного подкопченным. Не иначе работа Мейкела. Тут же на нас наткнулся дозор из трех всадников. Меня узнали. «Господин барон, добро пожаловать в ваш замок!» — весело сказал один из них. По виду десятник. Тут показался и Мейкел. Он подъехал, мы спешились и обнялись. «Молодец! Вовремя захватил замок!» — похвалил я его. «Это было легче, чем думал. Отряд кочевников уехал прямо перед нашим прибытием. К вам направились?» «К нам. Кого убили, кого продал спасенному барону. Помнишь такого? И я уже заявку на графство подал». «Это хорошо. Ну, поехали в замок. Там тебя ждут гости», — заинтриговал он меня.